богами. Нежных самцов и самок душили их проводами. От игровых приставок клыков молоко рвануло. Горло в дряхлеющей коже, ружей пластмассовых дуло. Шариками по рожам за то, что взрастили слабость. В гнездах бетонных клеток за то, что нас мало осталось. Беспечных счастливых деток за то, чтоб не стать как они. Били уродов дети, наматывая на кулаки велосипедов цепи. По 10 на одного ломали палками кости. Скрипело зубов стекло от бесконечности злости. Отчаяние, горящих в глазах огней, дрожало каплями ярости на черной длине ресниц, сжимаясь, не зная жалости, на скрученных шеях птиц, под яростным солнцем пламенем, в небесах голубых огней.